Братья, послание Фессалоникийцам, 1, 2 глава, 3 стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». В учении нашем нет ни заблуждений, ни чистых побуждений, ни лукавства. Мне хотелось, друзья, то, что уже здесь Господу угодно было сказать в отношении, что сейчас, во многих странах, в том числе и в нашей стране, очень много людей увлечены течениями пятидесятников и харизматы. Они очень между собою сродные. Вот, поэтому... Друзья мои, и люди туда идут, и мы должны знать, что это за пути. Но уже Господь здесь через брата говорил, что там на иных языках они говорят, вот, и Христос, когда посылал своих учеников в мир, Он сказал такие слова. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 глава с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождаться и знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносно выпьют, не повредить им». Возложить руки на больных, и они будут здоровы. Здесь есть такое обетование, вот именно, что будут говорить новыми языками будут говорить. И действительно, друзья мои, это исполнилось, когда мы читаем Деяния апостолов, 2 глава, вот 2 глава с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И здесь написано, и все изумлялись, и дивились, говоря между собой, все говорящие не все ли галилеяне, как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Христос, посылая учеников своих в этот мир, а ученики это были простые люди, там не было ученых людей, там это были простые рыбаки, и поэтому они обладали только своим родным языком, вот. На котором они разговаривали. Но для того, чтобы нести Евангелие в различные страны и в разные народы, необходимо знать было языки других народов. И поэтому, когда сошел Дух Святой на апостолов, то они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Как Дух давал им провещевать. То есть Бог дал им дар владеть иностранным языком. Каждому, может быть, одному английский, другому там немецкий, третьему французский, там четвертому русский. Говорят, что Андрей дошел сюда аж до Киева, проповедуя Евангелие, апостол. Значит, надо было знать русский язык или украинский язык, понимаете? И Бог дал им такую милость. И они именно говорили на этих языках, о языках, о великих делах Божьих, друзья мои. И поэтому, значит, люди, которые слушали их, вот, они очень изумлялись. Вот, как Дух давал им провещевать, они говорили об Иисусе Христе. Провещевать – это значит возвещать, доказывать, учить, провозглашать. То есть они говорили о Христе. Их речь была, конечно, очень боговдохновенной, понятной и, как сказать, очень такой наполненной благодати. Вот. Проповедь апостолов производила в слушателях первое – это изумление и недоумение. Они говорили друг другу, что это мы слышим, каждый собственное наречие, в котором родились. Второе – это Господь предсказал. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, там о Духе Святом, когда Дух Святой сойдет на человека, то написано «придет», он обличит мир о грехе, о правде и суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, о суде, что князь мира сего осужден. Поэтому слушающие проповеди апостолов, эти проповеди были исполнены Духом Святым. И какую реакцию производили эти чудесные речи этих Божьих мужей? А написано здесь же, во второй главе Деяний апостолов, 37 стих. Слушая это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, получите дар Святого Духа. Умилились сердцем. Это тогда, когда обилие благодати почивает на говорящем. Поэтому, когда мы читаем в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 4 стих, там мы читаем, но мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем. И голос был чудесный, вдохновенный, содержательный, последовательный силе Духа Святого, Духа Христа. Они говорили даром иных языков. Поэтому, дорогие друзья, когда мы читаем такие же подобные случаи, были тогда, когда Петр проповедовал, когда он был позван Корнилием, 10 глава, 44 стих там и 46, когда Корнилий его позвал, то он, продолжая, написано, что сошел Дух Святой. Я здесь напомню вам, вы это место знаете, я думаю, что вы изучаете Священное Писание, и поэтому здесь написано так. О нем все пророки, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, это 10 глава 38 стиха, и он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он на стране иудейской в Иерусалиме, что нас убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Когда Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пребыть у них несколько дней. Исполнились Духа Святого так, как и апостолы. Тех всех родственников, которых избрал Корнилий, и они слушали Петра, и потом исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках. То есть исполнились так же, как апостолы. Мы потом немного коснемся почему Бог все это, вот, почему Бог все это сделал. Поэтому, дорогие друзья, вот когда мы читаем, уже вам говорили, что вот в Коринфянской церкви тоже там проявился, проявили, значит, разные вот, языки, значит, в Коринфянской церкви, 14 глава. Вот, я думаю, что если бы хорошо, хотя бы вы прочитывали вчера ее, Николай Ильич, или нет, нужно подчеркнуть, братья, что город Коринф, это был один из четырех городов по величине тогда в Римской империи. Один из четырех городов, он был очень большим городом, ее примерно населяло 420 тысяч человек. Вот. Он был в непосредственной связи с Римом и с другими городами. Этот город в основном был населен аристократией разных национальностей. Римляне, греки, сириане, иудеи и скифы. Город славился своим богатством, роскошью, был научным, философским центром, отличался развратом. У города стояла гора, возле города была большая, ну, гора, 200 футов высотой. На этой горе располагался языческий храм Венеры. При храме жило тысячи женщин в исталах, которые поклонялись богине свободной любви и которые вели развратную жизнь с передовой аристократией этого города. Вот город Коринф, и апостол Павел, там Бог дал ему быть, и там Бог образовал церковь в этом городе. Об этом мы читаем 18 глава Деяния апостолов. Вот. Мы здесь читаем, что Бог там образовал церковь. Крисп же, и кто первый уверовал? Это Крисп же, начальник синагоги, уверовал Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Это 18-8 стихи ниже. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори, не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Поэтому потом он, апостол Павел, ушел оттуда, и он, значит, там был в Ефесе, мы об этом читаем, значит, Деяния апостолов, 19 глава, он около 3 лет там был, вот. И потом ему стало известно в Ефесской, там, где он в Ефесе был, что, значит, в этом Коринфе городе, вот, произошло такое, как бы, ну, разделение в церкви. Вот, разделение. В чем оно заключалось? На 4 группировки разделились. Мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам. Мы здесь читаем такие слова, что, значит, здесь так он написан. 11 стиха, 1 глава. «От домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павел, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве ли разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое». В церкви вот начали происходить разделения. Вот, разделения. И он узнал это от Гая, вот, и от Иоанна. Гай это был, член церкви коринфянской, вот. И Иоанн, апостол, переписывался с Гаем. Об этом записано в третьем послании. Иоанн пишет Гаю. Вот. И апостола Павла Гай – это был сотрудник. Поэтому и вот он узнал, что там вот такие обстоятельства церкви. Вот. Ну, здесь на четыре как бы группы названы были от тех, от которых они уверовали. Одни уверовали от Петра, одни уверовали от Павла, другие уверовали от Аполлоса. Но там еще были такие, как Христовы. Вот, Христовы. И они не признавали как бы Павла и Петра, и, значит, по всем данным, что это был Диатрех. Диатрех. Вот. Диатрех, он, значит, мы читаем, вот, значит, «Я писал церкви», третье послание, 9 стих. Я дословно прочитаю здесь. «Живущий первенство у них Диатрех не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствие сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви». Диатрех, который как бы стал возглавлять, и какое положение он занял? Он занял такое положение, в котором он даже пошел против апостолов. Он злословил апостолов. Вот этот человек, который оказался в церкви, и он изгонял братьев. Вот и церковь потеряла свое руководство, такое, какое она должна иметь была от Бога. И что мы читаем, друзья мои? Смотри, изгоняет из церкви. После изгнания апостолов, могли Дух Святой руководить церковью или нет? Господь говорит: кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Слушающий вас, меня слушает, а отвергающий вас, меня отвергает. Луки 10 глава, 16 стих. На этом основании мы видим, что с изгнанием апостолов и эти люди лишились водительства Божьего, которым они должны быть. Поэтому Диатрех и его придерживающие действовали так, как им захотелось, а следовательно действовал в них дух заблуждения. И в церкви было плотское состояние. И надо сказать, в каждой церкви есть свой духовный уровень по откровению, а также и в этой церкви. И хочется сказать, друзья мои, что состояние церкви было на низком уровне. Первое, это было в церкви за споры, разногласия, разделения. Когда мы читаем первом послании к Коринфянам, здесь в третьей главе написано: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Ихнее состояние было плотское состояние. Это самое низкое духовное состояние верующего человека. В церкви был блуд, такой, которого не было в мире. Об этом записано 5 глава 1 стиха. Здесь так написано: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Далее. «Судились друг с другом неверующих, мирских людей». Об этом записано 6 глава с 1 стиха. Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? То неужели вы недостойны судить маловажные дела? Судились у мирских. Гордость была. 1 Коринфянам 9:1-3. Вы потом можете прочитать. Не принимали апостолов. Действительно, что там возникло заблуждение. Мы от Бога, и знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. 1 Коринфянам 4:6. Потому что Диатрех увлек за собою часть церкви, и это сам человек, который не водился Богом, и люди, которые, так сказать, стали его поддерживать, потому что они начали противиться апостолам и, так сказать, поносить апостолов. Когда мы читаем дальше, вечерю искажали Господню. Это записано первое послание Коринфянам 11:20-21. Я не буду зачитывать, вы можете просмотреть. Не верили в воскресение мертвых. И это 1 Коринфянам 15:12-22. Там, значит, неверие. Апостол Павел там объясняет им, как это мертвые воскреснуть. И там, значит, у них такое было. Потому что враг старался разрушать их веру именно в действительное и верное познание Бога. Поэтому церковь была на низком духовном уровне. Поэтому неудивительно, что в этой церкви возникло такое заблуждение, где, так сказать, враг сумел внести так свое, значит, дело. И когда мы считаем 14 главу, здесь уже мы прочитали, что первые слова там Павел говорит: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Вот. Бог есть любовь, и Бог есть Дух. Иоанна 4:24. И Дух есть Бог. 2 Коринфянам 3:17. Его вечная любовь пребывает вечно. Она изливает сердца каждого человека, принимающего Христа Духом Святым. Это записано Римлянам 5:5. Любовь – это основа нашего отношения к Богу. Без любви к Богу все ничто. И апостол Павел, зная, что Коринфянская церковь хромает и очень бедна на любовь, он написал целую главу о любви. Это 13 глава первого послания Коринфянам. И там он объясняет, что если я там и имение продам, и жизнь отдам, а любви не имею, то я ничто. И если я обладаю всеми дарами и так дальше, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Поэтому основа для человека Божьего должна быть любовь прежде всего к Богу. Потому что первая и наибольшая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей. Вот. А потом, значит, и любовь к братьям. Вот. И поэтому, друзья, здесь, прежде чем говорить о языках, он говорит: достигает любви. Вот. И написано так: а они изгоняли не простых просто братьев, а даже апостолов. И поносили, до какого ужасного состояния дошли люди, которые не руководствовались Словом Божьим. И поэтому в Слове Божьем написано: кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И поэтому, дорогие друзья, мы понимаем, что в Коринфянской церкви возникло такое, говорение на языках. Но здесь, в 14 главе, хочу подразделить таких, две главные мысли. Это что? Говорить на языках и молиться языками – это разные, разные состояния. Здесь мы прочитали: кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Поэтому, так как он был город такой, портовый, то туда приезжали многие братья-иностранцы и, следовательно, говорили на своем языке. Вот. И тот, кто говорил на ином языке, то он понимал, что он говорил. Тут здесь написано. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Назидает себя. Назидать – это значит наставлять, поучать. Когда проповедник говорит проповедь, он больше всего назидает себя, кто в этом не убедился. Вот. И даренных языков получили апостолы через сошествие Духа Святого. Но здесь апостол Павел говорит: «Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». В таком случае нужен истолкователь или переводчик. Поэтому этот дар необходимо. Значит, если человек получил там какой-то французский язык, значит, надо ехать проповедовать. Или английский, надо ехать туда проповедовать. То есть в ту страну, которую человек получил дар. А если он остается на месте, то должен быть переводчик. А потому говорящий на незнакомом языке молится дары истолкования. Вот, о даре истолкования. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам и откровением, или откровением, или познанием, или пророчеством. Вот. Поэтому, дорогие друзья, Павел говорит: «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, нежели тьму слов на незнакомом языке». А поэтому и здесь апостол Павел говорит, что он говорит, что не запрещайте там в конце говорить языками, вот, потому что и к нам приезжают иностранцы, мы даем им возможность говорить тогда, когда есть переводчик. И на украинском языке вот это слово «истолкователь» переводится как «переводчик». Вот, поэтому, дорогие друзья, вот апостол Павел, и это, значит, человек, обладающий языком иностранцем, он говорит другим, но только через переводчика, и назидает себя. Поэтому Павел говорит: «Желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или трое, и то порознь, а один изъясняй на украинской мове, перекладая. Если же не будет истолкователя, если молюсь, вот здесь мы прочитали, что если я молюсь, здесь брат читал такие слова: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». То есть молитва – это несколько другое было, что человек, значит, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. То есть человек молится без ума, без ума. Ум не участвует. Уста говорят те слова, которые не знает сам даже человек, что он говорит. Вот. Не говоря о том, что кто-то другой. Ум мой остается без плода. То есть молится человек без ума. И апостол спрашивает: что же делать? Что же делать? Дальше. Что же делать? Вот. И он говорит, что не следует дальше так делать. Не следует. Вот. Не следует здесь Павла говорить так, что ставить как бы вопрос, вот, что стану молиться духом, стану молиться и умом. Произнося в молитве слова без смысла и здравого рассудка, это, конечно, не является нормальным. Что же делать? Павел говорит, что стану. Он здесь не говорит, что продолжайте так дальше. А он говорит, будем молиться духом, будем молиться и умом. Поэтому здесь Павел указывает, что нужно выйти с этого положения. Вот. И когда мы читаем в 12 главе здесь Коринфянам, 12 глава, 7 стих, но каждому дается проявление духа на пользу. На пользу. Вот. Здесь же, когда человек говорит своими устами то, что он сам не понимает и другие не понимают, это без пользы. Вот. Здесь пользы нет ни самому человеку, ум остается без плода, и другие не получают назидания. Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Вы будете говорить на ветер. Следовательно, ни людям, ни Богу. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершенны. Коринфяне молились без ума, увлекшись диатрехом, изгнавши апостолов из церкви. И они, конечно, не могли руководствоваться Богом. А поэтому в апостолах действовал Бог. А кто же действовал в диатрехе и принадлежащим его? Неудивительно, что среди непонятных и бессознательных слов произносились молитвы, произносилась в молитве анафема. Здесь мы читаем, задают Павлу вопрос такой. Смотрите. Это 12 глава Коринфянам, с 1 стиха. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных, зная, что когда вы были язычники, то ходили к безвластным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Анафема – это проклятие. Этим языком непонятным то, что сейчас есть и вот в этих, вот и пятидесятников, и харизматов, они там гулят имя Божие на этих языках. И так было в Коринфянской церкви. Они хулили имя Иисуса Христа. И задают коринфяне, вот, значит, вопрос Павлу, может ли говорящий Духом Святым на ином языке хулить имя Иисуса Христа? Анафема – это как проклятие. И Павел здесь объясняет. Поэтому, дорогие друзья, это, конечно, очень страшным явлением было там в то время. И поэтому спрашивали вот апостола Павла. Апостол дает конкретный ответ. Потому сказываем, что никто, говорящий Духом Божиим, несет, не произнесет анафемы, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. В связи с таким отношением апостол говорит, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему некоторые из вас не знают Бога. 1 Коринфянам 15:34. Итак, напоминаю, что коринфяне, те, которые подпали под действие и влияние диатрехва этих языков, они молились без ума, без ума. Но Христос, как он вот давал такие чудесные наставления, как нужно молиться. Апостол Павел, будучи водимый Духом Святым, он тоже говорит Римлянам 12:1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Для разумного. Представить тела ваши в жертву живую, значит, уста, сердце и прочие члены, которые есть в нас, нужно представить для разумного служения Божьего. А когда мы читаем Псалом 18:15, там написано так: «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Поэтому, когда мы читаем на страницах Священного Писания много известно очень содержательных и глубокомысленных молитв. Это молитва Иисуса Христа, 17 глава, это в Гефсимании, это апостолов, 4 главе, 24 стих, там и другие. Мы нигде не находим, чтобы люди говорили в молитве непонятные слова, так как это было в Коринфянской церкви, так как это делается в вот этих течениях, которые увлечены вот этим духом заблуждения, который посетил вот этот, значит, Коринфянскую церковь вследствие отступления некоторых членов. И Христос сказал: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что думают». Значит, молясь, не говорите лишнего, как язычники, думаю, что многословие своим будут услышаны. Не уподобляйтесь, ибо Отец вас знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Римлянам 12 глава с 1 стиха. Римлянам 12 глава с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Чтобы познавать, что есть воля Божия, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И напоминаю то, что сказал наш Господь Иисус Христос о молитве, то, что мне вчера Господь уже позволил говорить. Это 6 глава, 7 стих, и ниже: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо не думая, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Поэтому Коринфянскую церковь проникло заблуждение. Вот в этом храме Венеры, который там был возле города Коринфян, были жрецы, которые приносили идолам жертвы, и эти жрецы тоже говорили иными языками, потому что в язычников это как раз было оно и сегодня есть. Поэтому, когда в церкви произошло отступление от верного пути, тогда дух старого покроя, в котором они были когда-то, занял там место, что они начали молиться на непонятном языке для них, и которых смысла слов они не понимали, так как это существует сегодня и в пятидесятников, и в харизматах. Недавно мне пришлось беседовать с одной женщиной, которая уверовала в харизмат, и она очень искренне искала Бога, и потом там, когда они исполняются Духа, то падают назад. Вот. И тогда они кричат там по-разному, и вот она такая образованная. И она тоже, по-моему, или полтора, или два года ходила в собрание, очень тщательно изучала Священное Писание, и тоже исполнилась этого духа. И кричал через нее по-разному там. И она читала много книг и решила проверить этих духов, которые в ней. И вот когда они кричали, потому что у них... Они говорят так, что не управляют своим языком. На них как дух находит, и вот он через человека кричит. Хотя язык работает. Она проверила. Именем Иисуса Христа отвечай, как тебе имя? Как тебе имя? И вот там оказалось три духа. Она говорит, три духа, как тебе имя? Один дух заблуждения, дух обольщения и дух или лжеучения. Вот три духа в ней было. Она поняла, что она находится, в общем, одержимая. И ушла с этой церкви харизматов, хотя она там очень много рассказывала, что люди кричат и пищат и во время молитвы. Такое ужасное состояние. Она, конечно, говорит, я очень долго искала это в Ухве, искала церковь, как же мне найти истинную церковь. Я уже не помню, как она объяснила, что она, значит, там церковь нашего братства есть, и она вот нашла, пришла в эту церковь, и уже не помню, сколько она ходит. Вот, но я с ней беседовал. Поэтому, друзья мои, дух врага душ человеческих, он принимает иногда вид ангела света. Ангела света. И выдает себя за Божий дух, но не соответствует. Поэтому вот Коринфян как раз это и произошло. И поэтому Павел говорит, что, значит, мы должны, когда молимся, Христос этому учил, что мы не должны в молитве даже произнести лишнего слова. Лишнего слова. А в Коринфян они говорили слова, даже сами не знали, вот, что они говорят. И поэтому мы должны благоговеть в молитве, как благоговел Иисус Христос. Мы читаем вот послание евреям, 5 глава, вы это место помните. Здесь написано так. Он, это Христос, в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти от смерти за свое благоговение. Услышан был за свое благоговение. И апостол Павел говорит, что если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, вот, то неверующие или не знающие Бога, когда они, написано здесь, будут слушать, здесь написано, Павел говорит 23 стихом, если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Вот представьте себе, мог ли сказать апостол Павел вот, на действие Святого Духа, что это люди беснуются? Конечно, это нет, потому что это была бы хула на Духа Святого, когда действие Божие принимается за действие противника. Он, конечно, никогда не мог сказать так. Поэтому для того, чтобы вывести Коринфян с этого заблуждения, он вот так их обличал, вот это заблуждение. И мы должны знать, друзья мои, что молиться Духом, это не значит молиться без ума, то есть, что человек не знает, о чем он говорит. Об этом мы читаем вот послание к Ефесянам, 6 глава, здесь мы читаем 18 стих, вы это место тоже знаете, я напомню вам, здесь так написано, «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». 6 глава, 18 стих. «Молитесь во всякое время духом». Молитва, которая в духе, она должна иметь глубокое содержание и смысл. Здесь Павел говорит, молитесь обо мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением, восвещать тайну благовествования. Поэтому молитва в духе, она должна иметь содержание, и человек должен управлять своими устами, чтобы выражать пред Богом то, что необходимо, лежит в его сердце. Вот. Поэтому мы должны знать, что то, что, значит, вот, ну, когда мы молимся над связанными душами, и через них духи говорят, и говорят ихними устами, только человек не управляет собою, им владеет дух, и через его уста говорит. И человек иногда слышит, что он говорит, иногда бывает отключенным быть. Человек бывает отключенный, вот, а в основном слышать. А когда человек говорит духом, то он должен, ну, мыслить, о чем он говорит и как говорить, и он должен из сердца своего говорить то, что Бог, что в его на сердце лежит. Как и вот уже мы знаем, что Павел говорит в послании к Филиппийцам, 4 глава, вот там, по-моему, 6 стих, всякую не забудьте, навсегда в молитве прошение с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот. Да, 6 стих, 4 глава. Поэтому Павел говорит, что стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом, чтобы не было разделения. И Бог дает нам мудрость и ум для того, чтобы произносить такую разумную, глубокую молитву. Вот. И когда пришлось нам молиться над одной женщиной, которая рассказывала о своей жизни, что она уверовала в Господа в 15 лет, в 16 лет приняла крещение, и она приняла это в пятидесятниках, получила язык и дух, потом отпала и ушла в мир, и жила в мире, и лечилась в одного деда, когда она сильно была больная. Вот. И стала одержимой. Она очень долго страдала, и потом обратилась к Богу, снова пришла, и уже пришла в гонимое братство. И вот там несколько служителей нас было, мы молились, и, значит, этот дух, который, значит, царик ей вот вселил, мы говорим: как ты долго живешь там именем Иисуса Христа? Он говорит: очень давно, 25 лет она одержимая. Но когда мы, Бог стал действовать, то первый обнаружил десятников. Он стал кричать на ином языке. Мы не понимали, что он кричит. Не знали, что он кричит. А этот главный говорит: это мой помощник, дух пятидесятников, это мой помощник. Ну, Бог того быстро убрал. Господь освободил быстро от духа пятидесятников. Ушел он. А с этим часа три боролись. Он много кричал там, значит, повергал ее по-разному, значит, и сильно противился. Но мы вот так в братской комнате молились. Вот, пресвитер, диакон и я. А в зале было человек 30. И он кричит: да, у вас очень большая помощь, я выйду. И когда, значит, Господь ее, ну, освободил, ее бросил он там, кричал по-разному. Поэтому, значит, это не один такой случай был. Поэтому, значит, духи, они бывают, по-разному проявляются. И что первый проявился вот дух пятидесятников, он стал говорить на ином языке, кричать там, но Господь быстро избавил. И эта сестра поняла, что она была в лжеучении, хотя она потом не пошла в пятидесятники, а пошла, значит, именно в гонимое братство. И Господь ее освободил полностью, дал ей полную свободу, хотя это очень бывает затруднительно. Мы были в посте, она была в посте, и, значит, друзья были в посте. потому что Господь сказал, что этот труд изгоняется постом и молитвой, хотя Господь освобождает, бывает и, так сказать, при усиленной молитве, когда дети Божии молятся очень усиленно, в зависимости, какие духи. Еще одна мысль в этой Коринфянской церкви, то, что Павел говорил, вот 14 глава, 22 стих, написано так. Итак, язык Иисус знамение не для неверующих, а для верующих. Здесь вот хочу объяснить, что между евреями и язычниками была положена большая пропасть. Вот. И Христос сам сказал, я послан более погибшим овцам дома Израилева. И поэтому между язычниками и евреями не было общения. И когда Христос, сидя у колодца Сихаря, он попросил воды у самарянки, то самарянка очень удивилась и сказала, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. А Христос ей сказал, если бы ты знала, если бы ты имела дар Божий и знала, кто говорит с тобою, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. То есть, и друзья мои, между евреями и язычниками не было никакого общения. Евреи почитали язычников это, как сказать, ну, людей, с которыми нельзя было общаться. Ну, это так и было. И когда женщина хананьянская бежала за Христом и кричала она, «Господи, помилуй меня, ибо дочь моя жестоко беснуется». А он ей не отвечал, никак не отвечал. И ученики даже задавали, «Господи, да отпусти ее, отпусти ее». А она подбежала, пала к нам и снова изложила свою просьбу. А Христос ей сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. А женщина говорит, да так, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стола Господь. Здесь Христос, сам Господь, как бы язычников сравнил с псами, но все-таки ответил на просьбу этой женщины-язычники, язычницы. И поэтому Христос, когда посылал учеников своих в мир, вернее, ну, проповедовать, он сказал, вот, на путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, вот, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Однако Христос, проповедуя Евангелие, он сказал такие интересные слова, это записано, вот, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Поэтому Христос сказал, что есть у меня и другие овцы, не с сего двора, вот, и тех мне надлежит привесть. Это говорится о том, что Господь хотел спасти и язычников, поэтому, друзья мои, почему и здесь написано, что языки – это суть знамения не для верующих, а для неверующих. Это говорится о том, что когда Петр проповедовал Корнилию, 10 глава Деяний апостолов, и он здесь сказал интересные слова, сказал Петр, 10 глава, вот, 28 стих. «И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться и сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» И он беседовал, а потом в конце беседы здесь написано, 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, хто дар Святого Духа і звілся і на язичників. Ібо слышали їх говорящих язиками і величаючих Бога. Тогда Петр сказав, хто може запретить креститься водою тим, котрі, як і ми, получили Святого Духа, і повелел їм креститься во ім'я Ісуса Христа. Вот. І здесь написано в 11 главі, коли Петр прийшов в Єрусалим со 2 стиха, обрезаний упрекали його, говоря, ти ходив к людям необрезаним і їв з ними. Петр же почав пересказувати їм по порядку, говоря, і далі здесь вони, вислушавши це, вони успокоїлись з 18 стиха і прославили Бога, говоря, видно, і язичникам дав Бог покаяння в жизнь. То есть, для того, щоб удалити цю вековечну преграду, существующую между евреями и язычниками, нужно было дать язычникам все то же, что он дал евреям. То есть сошествие Духа Святого в такой же степени, как сошел он в Пятидесятнице. И для того, чтобы евреи увидели, что Бог не положил никакой разницы между евреями и язычниками, что язычников, обращающихся к Богу, он также принимает, и также им отвечает, и также посылает Духа Святого, как и на евреев. И поэтому, друзья мои, это знамение не для верующих, а для неверующих, то есть для язычников. И когда мы читаем Деяния апостолов, 19 глава, тоже здесь язычники обратились к Богу. Здесь Павел, он, значит, пришел в Ефес и нашел учеников. Нашел ученик, прибыл Ефес 1 стиха, и нашел там некоторых учеников, и сказал им, приняли ли вы Святого Духа, это 19 глава с 1 стиха, приняли ли вы Святого Духа, уверовавших, они же сказали ему, мы даже и не слышали, есть и Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Это второе, что Бог явно показал, что Бог послал Духа Святого на них так же, как и на евреев. Ничего подобного мы не наблюдаем в тех случаях, когда крестились, допустим, 3000 евреев или 5000 евреев, это на страницах Священного Писания. Мы там подобного не наблюдаем, потому что это евреи вот, унаследовали и благословение через апостолов. Вот, поэтому, дорогие друзья, вот, язык Иисус знамение не для верующих, а для неверующих. Вот. И еще хочу здесь подчеркнуть, друзья мои, в первом послании Иоанна, 4 глава, 1 стих написано, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И когда мы читаем Тимофея 1 Тимофея 4 глава, 1 стих, мы здесь читаем, апостол Павел говорит, что, я напомню, в это место, знаете, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. Учением бесовским. Поэтому Дух же ясно говорит. То есть он не говорит какими-то загадочными такими, ну, действиями, как это вот там в этих вот течениях, где вот лжеучение находится. Мы находим на страницах Священного Писания, что когда в день Пятидесятницы вот Дух ясно говорил, это 2 глава Деяния апостолов, 14 по 12 стих. Это апостол Петр проповедовал там, и другие проповедовали и слышали их говорящих это деяние апостолов, 2 глава, 4 стиха. Филиппу в Самарии, 8 глава, деяния апостолов. Здесь подтверждается, что Дух, он не говорит какими-то непонятными действиями, как это вот пятидесятников или харизматов. 8 глава, 26 стих и 29. А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. И 29. Дух сказал Филиппу, он когда там к колеснице подошел, Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Дух ясно сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Петру, это Деяния апостолов, 10 глава. 10 глава, 19 стих, здесь написано. Между тем Петр размышлял о видении. Это вы помните, когда ему спускалось полотно. Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя. Встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Дух сказал ясно, четко, определенно. Иоанну на острове Патмос, Откровение 1 глава, 9-11 стих. Дух же ясно говорит. Поэтому, дорогие друзья, когда Бог говорит человеку, то Он говорит ясно. Даже когда, вы знаете, вот, когда Валаам, который, вот, значит, не мог остановиться, и Бог стоял через ангела на его пути, так он отверз уста ослице. Здесь вот 22 глава 26 стиха. Ангел Господень опять перешел в месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. 22 глава 26 стиха, это числа. И отверз Господь уста ослице, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? И имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и видел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже третий раз? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. Ослица, видев меня, своротила от меня вот уже третий раз. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою. Смотрите, Бог даже ослице дал уста, которым она заговорила понятным человеческим языком, притом на понятном языке для Валаама. Если бы она заговорила там на каком-то английском или другом языке, но она заговорила на понятном языке. Поэтому, когда Бог говорит и к нам, и через Духа Святого, Он говорит ясно, понятно. Поэтому это заблуждение, оно возникло в дни апостолов. Потом уже, я думаю, брат вот читал об истории, потом оно исчезло. И вот в 18-м, по-моему, столетии снова подойти. Как-то мне было, пришлось быть в одной местности, уверовал там экстрасенс. И ходил в нашу церковь продолжительное время, но его не приняли. Он пошел к пятидесятникам и там уже пророком сделался. Пророком. Потому что это дух один. Что в экстрасенса, что там. Потому что это дух один. И хочу сказать, пришлось молиться над одной женщиной, которая приехала. Вот. У нас было совещание там в Харькове. Молиться. И как раз привезли ее. Вот. Она молодая. Ей где-то лет 35 было. У нее опухоль в голове. И она лежала в психбольницах. И отлучили ее от церкви. Вот. Она в регистрированной церкви была. И, ну, обычно мы стараемся, так сказать, с регистрированными меньше связываться, потому что там людей неразвязанных очень много. Как в регистрированных, так же и, значит, в этих независимых. Потому что нет там фундаментальной развязки со грехами. Только в нашем братстве есть вопросы исповедания глубокого и развязки от старого хозяина. Поэтому там люди многие страдают, скорбят и, ну, стараются освободиться от старого хозяина, но это очень сложно. Многие просят, чтобы приняли, вот, потому что они ищут Господа. Ну и привезли ее, когда стал беседовать с нею, оказывается, что у нее, да, когда она прошла исповедание глубокое и отречение, вот, потому что в нее бабушка была ворожка, бабушка, вот, она лечила там все. И вот, значит, когда мы молились, он, значит, кричит: «А куда я пойду? Выходи вон именем Иисуса Христа. А куда я пойду? Откуда пришел?» «Так она в могиле», кричит, «она в могиле. Бабушка умерла, она в могиле». Вот. И это, значит, вот эта молодая женщина, она говорит, что я тут у пятидесятника в Харькове была, и они там молились и повелевали, и что они там только не делали, она там года два к ним ездила, они обещали ее, так сказать, исцелить. Но это было бесполезно все. Вот. И потом сильно Бог действовал. Он кидал ее, кричал, значит, дух. Вот. «За что ты держишься?» — отвечаю именем Иисуса Христа. А вот она не исповедала, она хотела покончить жизнь самоубийством. Говорим: «Света, ты предпринимала попытки к самоубийству?» «Да, я предпринимала, но я забыла исповедать». Она, значит, таблеток наелась там, и скоро помощь ее, значит, откачала, когда забрали. Вот. Мы дальше молимся: «Господи, освободи». Ну, Господь, конечно, сильно действовал, благословлял. Вот. «За что ты держишься?» А она сильно пятидесятников любит. Мы говорим: «Света, ты кайся», потому что мы хотели, в общем, один пророк предлагал ей замуж выйти. Она так красивенькая, вот, девушка. Но она не вышла за него. Говорим: «Кайся, что ты прилипла душою к этому же учению». Покаялась. Вот. Мы молимся дальше. «Именем Иисуса Христа выходи вон. Господь повелел нам. Этот род изгоняется постом и молитвы». А он кричит: «Так ты ж не в посте, так ты ж не в посте». А я точно не был в посте, потому что мы после совещания стали молиться над этой связанной. Господь, конечно, ее освободил. Мы еще два дня были в посте, так, правда, часть дня. Когда выходил дух, он кричит: «А я все равно войду в нее». Мы говорим: «Сестра, смотри, потому что может возвратиться, потому что духи могут возвращаться». Еще хочу сказать, друзья мои, и поэтому вы не удивляйтесь, что туда люди идут, потому что там нет развязки от старого хозяина. Нет развязки. Старый хозяин продолжает работать там. Хотя он принял такую религиозную оболочку, как будто бы это. И то, что там, они там вроде исцеляют, никаких там исцелений нету, друзья. Все это, так сказать, так, как вот эти вот, ну, православные, вернее, вот как эти исцеляют, вот, ну, экстрасенсы. Смотрите, отец церкви Ориген, что писал об этом учении вот этих пятидесятников. «Учитель церкви с особой Ориген силой доказывал принцип активности и сознательности в пророчестве. Он говорит, что при принятии человеком Духа Святого нормальная психическая деятельность в человеке не прекращается. Воля и сила осуждения остается в своем нормальном состоянии. И вернейшим признаком высшего вдохновения Ориген считает наяснейшее сознание, а всякое помрачение разума признает препятствием к истинному вдохновению. Ту же мысль поддерживает отец церкви Епифаний. Пророки говорили не в экстазе, не так, как бредит Монтан. Монтан – это вот это ж возглавляющий это пятидесятническое движение. Со своими безумными женщинами, не зная того, что они и говорят, и учат других быть невеждами в том, о чем говорить. Иоанн Златоуст так говорит об этом. Рассказывает ту же мысль, но более сильно. Сравнивая Божие пророчества с монтаническим, он говорит, огромное различие между ними выразилось даже в их названии. Понятие мантика заключается в понятии человека, находящегося в ненормальном состоянии, лишенного сознания, человека, находящегося в бешеном экстатическом состоянии. Отсюда и название от беснования, что значит беснуюсь, нахожусь в ненормальном состоянии духа. Это, ну еще тут вот Гордон тоже очень, значит, говорит, тоже я могу прочитать, это, значит, тоже известный, видный служитель. В своей книге он говорит, обычно дар языков приходит только после длительных возбуждающих приготовлений, это он за пятидесятник, длящихся несколько недель. Молитву связывают с невнушением, с внушением экстаза. Проповедники выдвигают на первый план проповеди о Духе Святом, после чего начинается молитва исповеди. Все устремление, и все устремляются и усердно добиваются даров незнакомого языка. Исповедь совершена, возбуждение растет, эмоциональные реакции молящихся усиливаются, некоторые плачут, другие падают в состояние экстаза или ритмично движут руки и всем корпусом тела близости экстаза. Один начал трястись, скорее, слова не получались, имелось лишь какое-то бормотание в горле, и субъект вспыхнул в потоке слов, которые не имели обычного содержания. Все это продолжается до тех пор, пока не затуманится разум верующих, и они начнут истерически кричать: «Крести меня, Господи, Духом Святым! Не отойду от Тебя, не отступлю от Тебя, крести меня!» Начинают горько плакать, не понимая, что с ними самими происходит. Поэтому, дорогие друзья, просто пусть Господь поможет вам вот понять, что сейчас это очень развито, и люди туда идут, и они увлекают и многих с регистрированных церквей, потому что там не было близости со Христом, так как регистрированные отступили от верного пути Господня, согласившись сотрудничать с внешними. И туда, конечно, многие ушли, потому что не имели близости с Богом. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь поможет вам, и когда мы молимся над людьми, которые были связаны с этими духами, мы просим, чтобы они отреклись, и потом делаем повеление. Не так давно мне пришлось беседовать в одной церкви вот, с такой душой. Она отреклась от этого заблуждения, покаялась. И потом, когда делал повеление, говорю, ну что ты чувствовала? Дрожание внутри было. Когда духи выходят из человека, они или кричат, или как ком к горлу приходит, или дергает человека, или дрожит, по-разному они. Поэтому пусть Господь поможет каждому из вас сохранять верность пред Господом и жить так, как хочет Он и как учит Он. Мы сейчас будем молиться, друзья мои, потому что время уже прошло для молитвы. Вот еще напомню это, значит, Колоссянам. Мне пришлось сидеть с пятидесятником несколько лет. Конечно, я тогда еще не понимал так вот глубоко. И для меня странности его были непонятны. Он рассказывал, что вот у нас на служении могут с одного конца дух перенести в другой конец человека. Там еще там разные он эпизоды рассказывал. Понимаете, какое дело? Но нигде на страницах Священного Писания такого нет, не было. Поэтому вот этот дух зла, который принимает оболочку религиозного содержания, он примаскировывается под Дух Святой и выдает себя как бы за личность от Бога. Мы это должны знать, друзья мои, и хранить себя. Написано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодствуя в ней с благодарением. Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Поэтому, дорогие братья, мы сейчас помолимся Господу нашему, чтобы Бог благословил на предстоящий день и на тех, которым Господь дал возможность поделиться опытом, и чтобы Он наполнял наши сердца обилием Своей благодати, потому что Господь сказал, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Итак, дорогие друзья, мы склонимся пред Господом и будем молиться. Дух очень сильный был, и он кричит, «Да я не знаю, что с вами сделал, если бы с вами Христа не было». Потому что с нами Христос, а Христос – это Бог. Ему дана всякая власть на небе и на земле, в наших сердцах. Поэтому мы стараемся читать, и когда мы совершаем молитву, и братья с нами, братья проходят беседу. Говорю, братья, чтобы у вас никаких исповеданных грехов не было, пусть даже там давно они оставлены, потому что он скажет, а вот тебя вот это, вот это. Понимаете? Потому что все грехи у Бога записаны, у сатаны очень известны. Хоть не хочет выдать себя. Это бывают такие случаи, когда мы молимся, на протяжении бывает, мы молимся 5 часов, 10 часов молимся, вот с перерывами, конечно, и он кричит, вы меня замучили, отстаньте, уже у меня силы нема и так дальше. Ну, по-разному они кричат. Потому что Дух Святой лишает их силы, духовной силы, чтобы держаться. И бывает так, маскируется, что уже, ну, вроде нету его. Не кидает человека ничего. Вроде он вышел. Мы молимся, Господи, ты знаешь, свободен человек или нет. Ты заставь его проявить себя. Заставь проявиться. Моляем Господа Иисуса Христа, потому что здесь Христос, и он тогда заставляет Духа проявить себя в человеке. И тогда он снова кидает его, ну, мы видим, что он, значит, по-прежнему связанный. Поэтому, чтобы нам не остаться, так сказать, ну, обманутыми.